Воскресенье. Икра из свеклы. На 300 граммов сырой свеклы 2 столовые ложки растительного масла, 1-2 луковицы, 50 граммов орехов, соль по вкусу. Свеклу сварить, очистить от кожуры и пропустить через мясорубку. В полученное пюре положить сахар, масло, обжаренный до готовности репчатый лук, измельченные грецкие орехи. Все это перемешать и поставить в кастрюле на огонь на 8-12 минут, часто помешивая, чтобы масса не пригорела. Охладив, переложить икру в салатник. Суп картофельный с томатной пастой. 6 картофелин, 1 морковь, половинка корня петрушки, 1 луковица, 20 граммов томатной пасты, растительное масло, зелень, соль. Коренья нарезать ломтиками или брусочками, репчатый лук нашинковать, добавить томатную пасту и все вместе спассеровать. Картофель нарезать кубиками или брусочками. В кипящую воду положить пассерованные коренья, довести до кипения, добавить картофель и варить 10-15 минут, посолить. Пассеровку лучше класть в кипящий картофель. Запеканка из фасоли и картофеля. 2 стакана фасоли, 500 граммов картофеля, 2 головки репчатого лука, 2 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу. Отдельно сварить фасоль и картофель. Пропустить их через мясорубку, тщательно перемешать. Половину полученного пюре выложить на смазанную растительным маслом сковороду или сотейник. Сверху ровный слой обжаренного мелко нарезанного лука. Затем вторую часть пюре сбрызнуть растительным маслом и запечь в духовке до образования румяной корочки.